Вестибюль заливал приятный глазу послеполуденный свет, отраженный угловыми панелями зеленого стекла. Сюзанна никогда не бывала в таком прекрасном зале, разумеется, за пределами собора Святого Патрика, и все-таки чувствовала в нем что-то чужое. «Потому что это будущее», — подумала она. Видит Бог, свидетельств тому она видела предостаточно. Автомобили стали меньше, их обводы разительно изменились. Большинство молодых женщин, попадавшихся ей по пути, выставляли на показ свои животы. Виднелись и бретельки бюстгальтеров. В ее дни, если из-под платья вдруг вылезала бретелька или подол комбинации, женщина стремглав бросалась в ближайший туалет и приводила одежду в порядок. Что же касается голых животов... «С голым животом тебя арестовали бы где угодно, за исключением разве что Кони Айленда», — подумала она. «Двух мнений тут быть не может». Но наибольшее впечатление на нее произвело другое ощущение. Город стал больше. И она подразумевала под этим не только высоту домов. Город гремел, вибрировал от распирающей его энергии. Даже воздух нес в себе особый отпечаток Нью-Йорка. Женщины, стоявшие в ожидании такси на тротуаре перед отелем, с виднеющимися бретельками или без, могли быть только нью-йоркскими женщинами. Швейцары, два, а не один, останавливающие такси, могли быть только нью-йоркскими швейцарами. Таксисты, она изумлялась, как много среди них черных, и даже увидела одного в тюрбане, могли быть только нью-йоркскими таксистами. Но все они стали другими. Мир точно сдвинулся с места. Словно ее Нью-Йорк, Нью-Йорк 1964 года, играл в детской бейсбольной лиге, а этот выступал в одной из высших. Войдя в вестибюль, Сюзанна остановилась, чтобы достать черепашку из кармана джинсов и собраться с духом. Слева находился салон красоты. Там сидели две женщины, о чем-то оживленно болтая, и взгляд Сюзанны на мгновение задержался на них. Она просто не могла поверить своим глазам, насколько женщины оголили ноги. Действительно, их юбки, эти полоски материи считались юбками, ха-ха, едва прикрывали признаки пола. А ведь она смотрела не на девочек-подростков или молоденьких студенток. Этим женщинам было далеко за 30, а может и за 60. Она же не знала, каких успехов добилась наука за последние 35 лет. Справа Сюзанна увидела небольшой бар. В царящем в нем полумраке кто-то наигрывал на пианино блаженно знакомую мелодию «Ночь и день». И Сюзанна знала, подойдя она на звук, обязательно увидит обитые кожей стулья, множество поблескивающих бутылок и джентльмена в белом, который почтет за счастье обслужить ее, хотя до вечера еще далеко. Это грело душу. Прямо перед ней расположилась регистрационная стойка, за которой восседала самая экзотическая женщина, какую Сюзанне довелось увидеть за всю жизнь. В ней явно смешались белая, черная и желтая крови. В 1964 году такую женщину, какой бы она ни была красивой, в приличном доме не пустили бы на порог. А здесь одели в ладный костюмчик и посадили за регистрационную стойку большого первоклассного отеля. Темная башня могла шататься, и мир, возможно, все сдвигался и сдвигался с места. Но Сюзанна подумала, что эта красотка за стойкой – живое доказательство того, если такие доказательства требовались, что далеко не все разваливалось или двигалось в неправильном направлении. Девушка разговаривала с одним из жильцов отеля, который жаловался по поводу счета за просмотр фильмов в номере по кабельному каналу, что бы это ни означало. «Не бери в голову, это же будущее». Вновь сказала себе Сюзанна. «Научная фантастика, как город Лад. Лучше не вникать в подробности». «Мне без разницы, какая она и в каком мы году», — подала голос Мия. «Когда я окажусь рядом с телефоном, я должна заботиться о малом». Сюзанна уже прошла мимо таблички на треноге, потом повернулась, пригляделась к надписи. С 1 июля 1999 года нью-йоркский отель «Плаза Парк Хаят» становится отелем «Королевский ООН Плаза». Еще один проект «Сомбра Северного Центра». «Сомбра. Как в роскошном кондоминиуме бухты Черепахи, который так и не построили», — подумала Сюзанна. судя по башне из черного стекла на углу. А северный центр – это северный центр позитроники. Любопытно. Она почувствовала резкий приступ головной боли. Сильной боли, от которой едва не раскололась голова. И она знала, чья это работа. Мия, которую нисколько не интересовали ни Сомбра Корпорейшн, ни Северный Центр Позитроники, ни сама Темная Башня, начала терять терпение. Сюзанна понимала, что должна вразумить ее, хотя бы попытаться. Мия полностью зациклилась на малом. Только если она хочет его сохранить, возможно, придется хоть немного, но расширить свой кругозор. Она будет бороться с тобой за каждый чертов шаг, если ты изберешь этот путь. И голос звучал очень уж радостно. Любила Детта хорошую драку. Ты это понимаешь, не так ли? Она понимала. Подождала, пока Желез объяснит, в чем проблема. Он заказал какой-то фильм категории X по ошибке. Он согласен оплатить просмотр, но только без соответствующего указания в счете. После того, как девушка решила вопрос, к стойке подошла Сюзанна. Ее сердце гулко билось. «Как я понимаю, мой друг, Маттиссон Ван Вик, снял для меня номер». Начала она, заметила неодобрение, с которым красотка смотрит на грязную рубашку, и нервно рассмеялась. «Очень хочется принять душ и переодеться. Несчастный случай, знаете ли, за линчем». «Да, мадам, позвольте взглянуть». Женщина отошла к какому-то устройству, гибриду пишущей машинки и маленького телевизионного экрана. Нажала на несколько клавиш, посмотрела на экран, повернулась к Сюзанне. «Сюзанна Ми-1, так?» «Ты говоришь правильно, спасибо тебе». Едва не сорвалось с языка Сюзанны, но она успела плотно сжать губы. «Да, совершенно верно». «Вас не затруднит показать мне какой-то документ, удостоверяющий вашу личность?» На мгновение Сюзанна остолбенела. Потом сунула руку в плетеную сумку и достала Арису, взявшись за сектор с тупой кромкой. Ей вдруг вспомнились слова Роланда, сказанные Уэйну Оверхолсеру, одному из самых крупных землевладельцев. «Наше дело – свинец». Арисы, конечно, нельзя считать пулями, но они тоже несли смерть. Одной рукой она протянула красотке тарелку, другой – черепашку, вырезанную из слоновой кости. «Это вас устроит?» – вежливо спросила она. «Что?» – начала красотка и замолчала, как только ее взгляд сместился с тарелки на черепашку. Глаза широко раскрылись, остекленели. Губы девушки, покрытые чем-то розовым и блестящим, Сюзанна подумала, что это скорее леденец, чем помада, чуть разошлись. Послышалось. «Ох, это мое водительское удостоверение, видите?» Пояснила Сюзанна. К счастью, рядом никого не было. Несколько человек из тех, кто поселился в отеле во второй половине дня, ловили на улице такси. Вестибюль практически полностью опустел. В баре за сувенирным магазином мелодия ночи и дня сменилась более меланхолической звездной пылью. «Водительское удостоверение!» Восторженно, с придыханием согласилась девушка за регистрационной стойкой. «Хорошо. Мне нужно где-нибудь расписаться?» «Нет, мистер Ван Вик снял номер. Все, что от меня требуется, это проверить ваши...» «Могу я подержать черепаху, мэм?» «Нет», — ответила Сюзанна, и красотка заплакала. Сюзанна изумленно наблюдала за этим феноменом. Так много людей она заставила плакать только однажды, когда в 12 лет сыграла на скрипке. Первый и последний раз. «Нет, мне нельзя ее подержать. Нет», — сказала красотка. Слезы текли ручьем. «Нет, мне нельзя. Мне нельзя ее подержать. О, дискордия, мне нельзя». «Перестаньте хныкать», — приказала Сюзанна, и хныканье тут же прекратилось. «Дайте мне ключ от номера, пожалуйста». Но вместо ключа женщина смешанных кровей протянула ей маленькую папку с карманом на правой внутренней стороне, где лежал пластиковый прямоугольник. На левой внутренней стороне, вероятно, его написали там, чтобы не подсмотрели потенциальные воры, Сюзанна увидела номер снятой для нее комнаты – 1919. И нисколько не удивилась. Мия, естественно, о такой ерунде и не думала. Внезапно Сюзанна покачнулась. Ее повело в сторону. Пришлось взмахнуть рукой, в которой она держала водительское удостоверение, чтобы сохранить равновесие. Она уже думала, что валится на пол, но все-таки устояла на ногах. «Мэм!» – осведомилась девушка за стойкой. На лице отразилась тревога, очень легкая тревога. Вы хорошо себя чувствуете? Да. Кивнула Сюзанна. Только вдруг закружилась голова. Но теперь все в порядке. Но не могла при этом не подумать. А что, черт побери, произошло? Впрочем, ответ она и так знала. Ноги-то принадлежали Мия. Мия! А Сюзанна вела автобус с того самого места, как они встретили мистера «Я не могу взять Сколпадда». Вот тело и начало возвращаться к прежнему, безногому состоянию. Бред какой-то. Но правда. Тело приводило себя в соответствие со своей хозяйкой. «Мия, чего ты ждешь? Занимай мое место». «Не могу. Пока не могу. Займу, как только мы останемся одни». «Господи Иисусе!» Сюзанна узнала этот тон. Узнала его очень хорошо. Сучка стеснялась. «Что это такое?» Спросила Сюзанна девушку за регистрационной стойкой, указав на пластиковый прямоугольник. «Это ключ?» «Да, разумеется, Сэй. Его используют как в лифте, так и для того, чтобы открыть дверь. Просто ставьте в прорезь и опускайте по стрелке. Когда загорится зеленый огонек, можете входить. У меня в сейфе больше $8000, и я дам вам их все за эту прелесть. Вашу черепаху, вашу Сколпадду, вашу Тарту, вашу Кавит, вашу...» «Нет!» – оборвала ее Сюзанна и вновь пошатнулась. Ухватилась за край стойки. Пол уходил у нее из-под ног. «Я иду наверх». Она собиралась сначала зайти в сувенирный магазин и потратить часть денег Матса на новую рубашку, если их там продавали. Но теперь понимала, что с покупкой рубашки придется повременить. Совсем придется повременить. «Да, Сэй». «Не мадам, не мэм». Эти обращения забылись. Черепашка действовала, стирала черту между мирами. «Вы сразу же забудете, что видели меня, понимаете?» «Да, Сэй, отключить вам телефон?» Мия зашлась криком. Сюзанна даже не потрудилась ее успокоить. «Нет, не нужно. Мне должны позвонить». «Как скажете, Сэй». Глаза девушки не отрывались от черепашки. Ни на долю секунды не отрывались от черепашки. «Как скажете, Сэй. Приятного вам отдыха в Плаза-парк. Позвать Боя, чтобы он помог донести ваши вещи». «Неужели я выгляжу такой малохольной, что не могу донести эту ерунду?» Вскинулась Детта, но Сюзанна лишь покачала головой. «Очень хорошо». Сюзанна начала поворачиваться, но следующие слова девушки за регистрационной стойкой заставили ее резко развернуться в обратную сторону. «Скоро придет король, король глаза». Сюзанна вытаращилась на девушку. Ее удивление больше смахивало на шок. По рукам побежали мурашки. Лицо же красавицы оставалось бесстрастным. Темные глаза не отрывались от черепашки. Губы разошлись. Теперь они выглядели влажными не только от блеска, но и от слюны. «Если я задержусь в стойке чуть подольше, — подумала Сюзанна, — слюна потечет по подбородку и начнет капать на пол». Сюзанне очень хотелось поговорить о короле и глазе. Она понимала, сколь это важно, и могла поговорить, потому что именно она контролировала тело, сидя за рулем автобуса. Но когда она опять пошатнулась, то поняла, что не может продолжить разговор, если, конечно, не хочет добираться до лифта на руках и коленях с волочащимися позади пустыми штанинами. «Может, позже?» — подумала она, уже зная, что позже не получится, потому что пружина катящегося к вечеру дня закручивалась все туже. Она двинулась через вестибюль к лифту походкой бывалого моряка. Но, как выяснилось, женщина смешанных кровей сказала еще не все. И в ее голосе, хотя говорила она об ужасном, звучало лишь легкое сожаление. «Когда придет король, и башня рухнется, все красивые вещицы вроде вашей разрушатся, а затем наступит тьма, и не будет ничего, кроме воя дискордии и криков кантоев». Сюзанна ничего не ответила, хотя мурашки уже добрались до шеи, а волосы встали дыбом. Ее ноги, точнее, чьи-то ноги, быстро теряли чувствительность. Будь она в платье до колен, а не в джинсах, увидела бы она, как ее прекрасные новые ноги становятся прозрачными. Увидела бы, как кровь бежит по сосудам, ярко-алая вниз, по артериям, более темная, отработанная вверх, по венам, к сердцу. Увидела бы переплетение мышц. Она думала, что да. Нажала на кнопку «Вверх», убрала Арису в плетеную сумку, моля, чтобы один из трех лифтов открылся до того, как она упадет. Пианист переключился на штормовую погоду. Двери среднего лифта раздвинулись. Сюзанна Мия вошла в кабину и нажала на кнопку 19. Двери закрылись, но кабина не тронулась с места. «Пластиковая карточка», — напомнила себе Сюзанна. «Нужно воспользоваться пластиковой карточкой». Она увидела щель, вставила в нее карточку, естественно, по направлению стрелки. И когда снова нажала на кнопку с числом 19, кнопка засветилась внутри. Мгновением позже кабина начала подъем, а Мия взяла управление на себя. Сюзанна отступила вглубь салона, то бишь своего разума, испытывая облегчение и усталость. Да пусть порулит кто-то еще, почему нет? Пусть кто-то еще ведет автобус хотя бы короткое время. Она чувствовала, как ноги наливаются силой и массой. И это ее вполне устраивало.